Этот врач был бы счастлив, считал бы себя всемогущим. А как работали старые врачи, не имевшие фактически никаких лекарств? Бессильно смотревшие, как прогрессирует паралич, от которого теперь остались одни воспоминания. Чем они были полезнее безграмотных больничных служителей? А ведь они считали, что приносят пользу. Виталий их решительно не понимал. Но выходит, что некоторая ограниченность, старым врачам, безусловно, свойственная, только полезна, потому что побуждает к действию, а всепонимающий скепсис бесплоден. И старые врачи, не имея никаких путных лекарств, приносили пользу своей верой, своей энергией. И если бы Виталий тот же аминозин и тот же инсулин давал с большей уверенностью в их могуществе, может быть, и результаты оказались бы лучше. И уж раз он твердо уверен, что прогресс в психиатрии может наступить только в результате революционных открытий в биохимии, генетике, может быть, вирусологии, зачем же он здесь? Почему сам не занимается генетикой или биохимией? А здесь пусть лечат те, кто верит, что приносит пользу, и благословим необходимую для такой веры каплю наивности. Наверное, это самое честное — уйти и начать все сначала где-нибудь в институте генетики. И, может быть, при его участии удастся установить, что у части больных шизофрении имеется дефект, скажем, в третьей хромомере 19-й хромосомы, наследуемый рецессивно, а у других заболеваний вызывается нейротропным вирусом, поражающим только клетки Пуркинье лобных долей. Вполне может быть. Да. Дефект в третьей хромомере 19-й хромосомы или в какой-нибудь другой. Вполне может быть. И у Веры Сахаровой тоже. Себе он признался в этом окончательно в тот момент, когда солгал ей там, в оранжерее. Солгал уверенно и убедительно, и правильно сделал. Вере не выдержит такого страшного груза, страха перед поселившейся в ней болезнью. А он способен выдержать такой груз? Способен он каждый день врачебным взглядом присматриваться к жене, тревожно выискивая у нее малейшие начальные симптомы? А потом точно так же, только с еще большим страхом, к детям. Кто-нибудь вообще на это способен? Смотреть на любимых людей беспристрастным врачебным взглядом. Глава 22. И вот настал понедельник. Настал день выписки Веры Сахаровой. Виталий писал эпикриз, коротко объяснял, что случилось с Верой до больницы и уже здесь. Описывал проделанное лечение, обосновывал официальный диагноз, в который сам больше не верил. Благополучный ревматический психоз. То-то подивится его наивности следующий врач, если Вера снова попадет на пряжку. Да, следующий врач, потому что Виталий твердо решил сбежать в биохимию, в генетику, туда, где делается настоящая наука. Он писал и знал, что сейчас Вера зайдет прощаться. Он знал гораздо больше. Она верит, что прощается только с больницей, не с ним. И как бы хорошо сказать ей: «Ну, зайду завтра или послезавтра, посмотрю, как ты дома». А она бы в ответ кивнула, молча и благодарна. Нет, молча и счастлива. Да, она ждет, что он так скажет, ждет, что отныне он будет управлять ее жизнью. «Вера, тебе пора сходить в театр, испытать, как ты перенесешь трагедию. Вера, тебе пора поехать в горы, испытать, как перенесешь мощное горное солнце. Вера, тебе пора полюбить». И он все время будет рядом, все время страховать на случай срыва. Да-да, все время рядом, все время с нею. Ведь что такое любовь, если не взаимная страховка